Буржуазные украинские националисты с давних пор торговали народными интересами. Как известно, еще в годы Первой мировой войны они выступали за отделение Украины от России, проповедовали создание самостоятельного украинского государства, самостоятельного, разумеется, только формально, а по существу ратовали за превращение Украины в колонию германского империализма и австро-венгерской монархии. Шли годы. Менялись вывески прозябших за рубежом украинских националистических партий, менялись вожди самостийников, а программа их становилась все реакционнее. Действовавшая в годы Великой Отечественной войны Организация украинских националистов ОУН во главе с новым ее руководителем Степаном Бандерой представляла собой партию уже явно фашистского типа. Бандеровцы, стремясь к отделению Украины от Советского Союза, не гнушались в этих целях сотрудничать с Гитлером. Были готовы принять немецкий протекторат над внешне самостийной державой. Националисты не стеснялись в средствах. Террор, предательство, разбой, разжигание национальной вражды – все шло в дело. Сам Бандера, став платным агентом Абвера, военной разведки гитлеровского вермахта, числился в списках ее тайных агентов под кличкой «Серый». Конечно, всерьез считаться с Бандерой и удовлетворять его претензии немецкие фашисты не собирались. А вот использовать и бандеровцев, и бульбовцев, и мельниковцев любую националистическую погонь для борьбы с советскими партизанами – это можно. Это оккупанты делали охотно. Атаманы украинских националистов вечно грызлись между собой, но в одном всегда сходились с редкостным единодушием. Все они люто, по-звериному, злобно ненавидели советскую власть. И поэтому-то любые воинские формирования националистов оккупанты могли использовать в своих целях. Вот и сейчас впереди выступивших против нас карателей шли бандеровцы и бульбаши, поддерживаемые гитлеровской техникой, красноречивое, хотя еще и не вполне официальное содружество. Пройдет совсем немного времени, и бандеровцев очень точно будут называть украинско-немецкими националистами. Такими они были уже теперь. Что ж, повоюем с украинско-немецкими и просто немецкими фашистами. Нам не впервые. Сегодня начнется новый поход. А пока надо потолковать с вызванными в штаб командирами и политработниками. Совещание длилось недолго. Порядок выхода на марш, места подразделений в колонне, их задачи, способы связи, сигнализации, пароли – все было предусмотрено приказом. Нам с Владимиром Николаевичем оставалось только напомнить о прописных истинах, касающихся дисциплины, бдительности, сбережения оружия, о чем сказать лишний раз никогда не мешает. Напомнили и необходимости заняться выяснением формальной стороны нынешних взаимоотношений УПА с гитлеровцами. Потом ответили на возникшие у собравшихся вопросы. Наконец, как и положено, сверили часы. Отпустив всех, мы задержали на несколько минут комиссара недавно созданной польской бригады Виктора Кременицкого, высокого, серьезного, всегда чем-то озабоченного человека. «Вашим людям, Виктор, будет труднее других», — сказал я. «Знаю, что народ у вас не обстрелянный, почти все новички. Поэтому с посланных к вам в бригаду старых партизан двойной спрос». «Ясно, Алексей Федорович, ветераны покажут пример», — заверил Кременицкий. «Пример примером, но пусть и помогают полякам. Бывалый новичку в походе, в бою многим может помочь. И советом, и поддержкой, и выручкой. Паники не допускайте при обстрелах. Туда, где потруднее, где слабина, наших коммунистов и комсомольцев бросайте». «Есть, сделаем». «Ну, идите. Наведываться к вам буду в пути».